Алексей Петрович. Годы жизни. 1690-1718. Царевич Алексей Петрович родился 18 февраля 1690 года в подмосковном селе Преображенском в семье царя Петра I и царицы Евдокии Федоровны, урожденной Лопухиной. Раннее детство Алексея прошло в обществе матери и бабушки, царицы Натальи Кирилловны, а после сентября 98-го, когда Евдокия была заточена в Суздальский монастырь, Алексея взяла на воспитание тетка, царевна Наталья Алексеевна. Мальчик отличался любознательностью и способностью к изучению иностранных языков. По характеру был спокойным, склонным к созерцанию. Он рано начал бояться отца, чьи энергичность, вспыльчивость и склонность к преобразованиям скорее отталкивали, чем привлекали Алексея. Образованием царевича занимались иностранцы. Сначала немец Нейгебауэр, потом барон Гюйсон. Параллельно Петр старался приобщить сына к военному делу и периодически брал его с собой на фронт Северной войны. Но в 1705 году Гюйсон перешел на дипломатическую службу, и 15-летний царевич в сущности оказался предоставлен самому себе. Большое влияние на него начал оказывать его духовник, отец Яков. По его совету в 1707 царевич навестил в Суздальском монастыре свою мать, чем вызвал гнев Петра. Отец начал нагружать сына разными поручениями, связанными с армией. Так Алексей побывал с инспекциями в Смоленске, Москве, Вязьме, Киеве, Воронеже, Сумах. В конце 1709 года царь отправил сына в Дрезден под предлогом дальнейшего изучения наук, а на самом деле желая устроить его брак с немецкой принцессой. В качестве кандидатуры была выбрана София Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбютельская, и хотя Алексей не питал к ней особенных симпатий, но и перечить воле отца не стал. В октябре 11 года в Торгау в присутствии Петра I Алексей женился на Софии. Как и следовало ожидать, счастливым этот брак не стал. В 714 у Алексея и Софии родилась дочь Наталья, а 12 октября 715 сын Петр. 10 дней спустя София скончалась от последствий родов. К этому времени царь был уже очень недоволен сыном. Его раздражало как пристрастие Алексея к вину, так и его общение с людьми, которые составляли скрытую оппозицию Петру и его политике. Особую ярость царя вызвало поведение наследника перед экзаменом, который Алексей должен был сдать после возвращения из-за границы в 713-м. Царевич так боялся этого испытания, что решил прострелить себе левую руку и таким образом избавить себя от необходимости делать чертежи. Выстрел оказался неудачным. Руку только опалило порохом. Петр пришел в такой гнев, что жестоко избил сына и запретил ему появляться во дворце. В конце концов, царь пригрозил лишить Алексея наследственных прав, если он не изменит своего поведения. В ответ Алексей сам отказался от престола не только за себя, но и за новорожденного сына. «Понеже вижу себя», — писал он, — «к всему делу неудобно и непотребно. Также памяти весьма лишен, без чего ничего возможно делать. И всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требуется человек не такой гнилой, как я. Того ради наследия, дай Боже вам многолетнее здравие, российского по вас, хотя бы и братца у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому, дай Боже здоровье, не претендую и впредь претендовать не буду». Петр I остался недоволен таким ответом и еще раз призвал сына или изменить поведение, или постричься в монахи. Царевич посоветовался с ближайшими друзьями и, услышав от них многозначительную фразу о том, что клобук к голове не прибит будет, согласился на постриг. Впрочем, царь, отбывавший за границу, дал Алексею на раздумье еще полгода. Именно тогда у царевича созрел план бежать за границу. Ближайшим помощником царевича стал бывший приближенный Петра I Алексей Васильевич Кикин. В сентябре 16-го Петр прислал сыну письмо, где приказывал немедленно прибыть в Копенгаген для участия в военных действиях против Швеции. И Алексей решил воспользоваться этим предлогом, чтобы скрыться без помех. 26 сентября вместе с любовницей Ефросинией Федоровой, ее братом и тремя слугами царевич отбыл из Петербурга в Либаву, ныне Липае, Латвия, откуда через Данциг направился в Вену. Такой выбор был не случайным. Император Священной Римской империи Карл VI, резиденция которого находилась в Вене, был женат на сестре покойной супруги Алексея. В Вене царевич явился к австрийскому вице-канцлеру графу Шенборну и попросил предоставить ему убежище. В знак благодарности за гостеприимство Алексей предлагал австрийцам следующий план. Он, Алексей, дожидается в Австрии смерти Петра, а затем с помощью австрийцев занимает русский престол, после чего распускает армию, флот, переносит столицу из Петербурга в Москву и отказывается от ведения наступательной внешней политики. В Вене этим планом заинтересовались, однако открыто предоставлять приют беглецу не рискнули. Ссориться с Россией в планы Карла VI не входило. Поэтому Алексей под видом преступника Кохановского отправили в тирольский замок Эренберг. Оттуда он по тайным каналам отправил в Россию несколько адресованных влиятельным представителям духовенства писем, в которых осуждал политику отца и обещал вернуть страну на старый путь. Между тем в России начались розыски беглеца. Петр I приказал русскому резиденту в Вене Веселовскому во что бы то ни стало разыскать царевича. И тот довольно скоро выяснил, что место пребывания Алексея является Эренберг. Одновременно русский царь вступил в переписку с Карлом VI, требуя вернуть Алексея в Россию для отеческого исправления. Император уклончиво ответил, что об Алексее ему ничего не известно, но, видимо, дальше решил не связываться с опасным беглецом, потому что Алексея решили отправить за пределы Австрии в крепость Святого Эльма возле Неаполя. Впрочем, русские агенты вычислили беглеца и там. В сентябре 17-го небольшая русская делегация во главе с графом Толстым явилась в Неаполь и начала уговаривать Алексея сдаться. Но тот был непреклонен и возвращаться в Россию не желал. Тогда пришлось пойти на военную хитрость. Русские подкупили секретаря неаполитанского вице-короля, и тот по секрету сообщил Алексею, что австрийцы не собираются его защищать, планируют разлучить с любовницей, и что в Неаполь уже едет сам Петр I. Услышав об этом, Алексей впал в панику и начал искать контактов со шведами. Но его успокоили, обещали, что ему будет разрешено жениться на любовнице и вести в России частную жизнь. Письмо Петра от 17 ноября, в котором царь обещал полное прощение, окончательно убедил Алексея в том, что все в порядке. 31 января 718 года царевич прибыл в Москву, а 3 февраля произошло его свидание с отцом. В присутствии сенаторов Алексей раскаялся в содеянном, а Петр подтвердил свое решение простить его, поставив лишь два условия — отказ от прав на престол и выдача всех сообщников, помогавших царевичу бежать. В тот же день Алексей в Успенском соборе Кремля отрекся от прав на трон в пользу своего 3-летнего сына Петра. 4 февраля начались допросы Алексея. В допросных листах он подробно рассказал все о своих сообщниках, фактически свалив всю вину на них, и когда их казнили, решил, что все худшее позади. С легким сердцем Алексей начал готовиться к свадьбе с Ефросиньей Федоровой. Но она, вернувшаяся в Россию отдельно от царевича, по причине родов была немедленно арестована и на допросах рассказала о возлюбленном столько, что фактически подписала ему смертный приговор. Теперь Петру стало ясно, что его сын не просто попал под влияние своего окружения, но и сам играл активную роль в заговоре. На очной ставке с Федоровой Алексей сначала отпирался, но затем подтвердил ее показания. 13 июня 718 года Петр устранился от следствия, попросив у духовенства дать ему совет, как поступить с сыном-изменником, а сенату приказав вынести ему справедливый приговор. Верховный суд из 127 человек решил, что царевич утаил бунтовый умысел свой против отца и государя своего и намеренный с давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому и при животе его через разные коварные вымыслы и притворы в надежду на чернь и желание отца и государя своего скорой кончины. 25 июня под охраной 4 гвардейских унтер-офицеров царевич был доставлен из Петропавловской крепости в Сенат, где выслушал смертный приговор. Дальнейшие события покрыты завесой тайны до сих пор. Согласно официальной версии, 26 июня в 18 часов Алексей Петрович внезапно скончался в возрасте 28 лет от удара кровоизлияния в мозг. Но современные исследователи предполагают, что истинной причиной смерти Алексея стали пытки. Также возможно, что он был убит по приказу Петра I. Похоронили царевича в Петропавловском соборе в присутствии отца. Сын Алексея Петровича вступил на престол Российской империи в 1727 году под именем Петра II и правил 3 года. В его царствовании произошла официальная реабилитация Алексея. Подобно многим историческим личностям со сложной и необычной судьбой, фигура царевича Алексея Петровича издавна была лакомым кусочком для исторических романистов, драматургов, поклонников теории заговоров, а с недавних пор и кинорежиссеров. Существует множество трактовок жизни Алексея, от безоговорочного осуждения полного ничтожества и предателя до столь же безоговорочного сочувствия тонкому и образованному юноше, безжалостно растоптанному собственным отцом. Но как бы ни относились к нему последующие поколения, нет сомнения, что царевич Алексей Петрович был одной из самых загадочных и драматических фигур русской истории.